Глава вторая. В конторе англо-египетской импортной компании было темно. Из двери вышел пожилой клерк в темном пальто и мягкой шляпе, с которым Сандерс разговаривал несколько минут назад. Сандерс заметил, что мужчина с выражением какой-то обреченности на лице не спеша зашагал по коридору, даже не запер дверь. «Минуточку!» — окликнул его Сандерс. Мужчина обернулся. «Вы что-то сказали?» — спросил тот, явно не веря своим ушам. Сандерс протянул визитку. «Можно воспользоваться вашим телефоном? Боюсь, дело серьезное. Наверху произошел несчастный случай, вероятно, даже предумышленное убийство. Несколько человек получили наркотическое отравление. Мистер Хэй мертв». Мужчина на минуту замер, а потом громко выругался. Сорвавшаяся с губ этого чопорного субъекта брань прозвучала особенно непристойно и неожиданно, но он мигом открыл дверь в контору. «Телефон на письменном столе. Можно было предположить, что этим кончится. С его-то фокусами. Пожалуй, поднимусь туда». Чуть ли не с осуждением пояснил он. «Там сейчас Шуман». «Шуман?» Клерк кивнул на табличку с надписью «Б.Г. Шуман, коммерческий директор», на двери англо-египетской импортной компании. Пока Сандерс набирал номер Гилфордской больницы на Гоуэр-стрит, клерк продолжал кипеть. Наконец он спросил. «А что с дамой?» Сандерс ответил, не отрывая взгляда от телефонного диска. «Неплохо. Восприняла все достаточно спокойно, учитывая, что ее отец один из... Ее отец?» Мужчина немного опешил, потом с раздражением махнул рукой. «Ой, я имею в виду не ее. Я не имею в виду молодую особу, которая была с вами. Я говорю о темноволосой даме, той, что сейчас наверху, миссис Синклер. Она тоже в порядке». Пока Сандерс звонил в полицейский участок, мужчина ушел. Запомнив имя миссис Синклер и вновь взяв зонтик, Сандерс поднялся наверх. Он застал Марсию Блайстон, сидящей на резном дубовом сундуке в коридоре. Вытянув ноги в желтовато-коричневых чулках, чуть забрызганных грязью, она пристально смотрела на носки своих замшевых туфель. Когда девушка подняла взгляд, Сандерс вновь отметил, как необычно блестят белки ее глаз. «Скажите честно», — сходу начала она, — «он умрет?» «Нет». «Кто та женщина?» — спросила Марсия, кивнув в сторону закрытой двери. «Клерк снизу говорит, это некая миссис Синклер, но я понятия не имею, кто она. Вы узнали кого-то помимо вашего отца?» «Ну...» «Там этот мистер Хей, который...» Она запнулась. «Итак, остается лишь один незнакомый нам человек. Седой старик. Но что же все-таки произошло? Вы мне расскажете? Говорите, всех отравили белладонной или чем-то еще?» «Скорее всего, атропином. Это алканоид белладонны». «Так значит, атропин. Хотите сказать, кто-то пытался убить сразу несколько человек, которые были в комнате?» «Возможно», — осторожно согласился Сандерс. «Или атропином могли воспользоваться непосредственно как наркотиком, чтобы одурманить их всех. Атропин вызывает своего рода помутнение сознания. Жертва не успевает понять, что с ней происходит, и теряет способность двигаться. Я подумал... Вы могли бы нам помочь?» «Кто? Я?» «Да. Что, по-вашему, могло случиться с вашим отцом сегодня вечером, и чего вы боялись?» Марсия подскочила на месте, тут же устыдившись собственной реакции. Она была явно напугана и не могла скрыть страх. «Я не знаю». «Но...» С раздражением начал Сандерс, однако вовремя остановился и не стал выговаривать девушке сухим лекторским тоном, как иногда выговаривал нерадивым студенткам в институте. Но должно же быть что-то. Да, было. Я знаю, мистер Хей был для отца что цикута. Она смутилась, запнувшись на неудачном выборе слов. И все же отец настаивал на визите сюда. К тому же сегодня к нему приходил адвокат, чтобы составить завещание. И более того, отец вел себя как-то странно. Он... Да, продолжайте. Как раз перед тем, как выйти из дому, он рассовал по карманам 4 часов. Спокойно взглянув на Сандерса, сказала Марси. 4 чего? Часов. Штуковин, по которым определяют время. Ой, я знаю, вы решите, что я полная идиотка, но нет, это сущая правда. Джефферсон, его лакей, тоже видел. Он как раз и рассказал мне об этом, потому что был встревожен. Надев смокинг, отец разложил часы по карманам жилета и брюк. Он взял одни часы из комнаты матери, а еще одни позаимствовал у Джефферсона. В процессе расспросов Сандерс, умерив свою любознательность ученого, не стал подвергать сомнению состояние психики сэра Денниса Блайстона. Тем более, что во внешнем облике того не было ничего странного. Интересный мужчина, как сказала его дочь, хотя и сидевший за столом в нелепой позе. «Да, но скажите, зачем ему понадобилось столько часов?» «Откуда мне знать? Если бы знала, не беспокоилась бы». «Часы все еще при нем?» «Не знаю», — резко ответила Марси. «Вы просили ничего не трогать, и я послушалась, только удостоверилась, что он жив». Замолчав, она вновь взглянула на Сандерса. «К тому же вы знаете, что Феликса Хэя не отравили. Его закололи, полагаю, тем маленьким клинком, встроенным в зонтик, предмет ваших неусыпных забот». «Да», — согласился он. Наступила пауза. «Вот почему я спросила, что произошло», — повторила она. «Кто-то пытался убить их всех или, возможно, просто накачать наркотиками? Кто-то из их компании?» «Вполне возможно», — живо отозвалась девушка. «Может быть, злоумышленник добавил небольшую дозу яда в каждый из стаканов, за исключением собственного, и сделал вид, что тоже пьет. Когда все отключились, он убил Хэя, а потом сам выпил яд, чтобы впоследствии никто его не заподозрил. Или же, что, думаю, более вероятно, яд подмешал в напитки посторонний человек. Когда все 4 были без сознания, этот посторонний заколол Хэя и скрылся, понимая, что под подозрением окажется один из находившихся в комнате людей». Сандерс не расталкивался со сложными задачами. Он был из тех блестящих молодых людей, которые способны ночи напролет просиживать над головоломками. Чем более абстрактной и сложной была задача, тем больше она ему нравилась. Он решил, что в аргументах девушки есть изъяны. В любом случае, не проще было бы просто отравить Хэя. Зачем убийце понадобился зонтик со встроенным лезвием? Ну да, в том-то и дело. И более того, если убийца — посторонний человек, пожелавший навлечь подозрения на кого-то из этой компании, то почему он, уходя, оставил зонтик на лестнице 2 пролетами ниже, буквально у всех на виду? Все это означает, что мы строим догадки, не имея информации. «Да уж, это не дело», — усмехнулась Марсия. «Вы такой забавный и даже симпатичный. Где же нам взять информацию?» Сандерс был озадачен. «Постараемся разобраться», — сказал он. «Кем был этот Хэй и зачем кому-то понадобилось убивать его?» Доктор вновь почувствовал, как девушка словно надела маску отрешенности и невинности, пытаясь ускользнуть от темы, хотя ее взгляд оставался пристальным. «Вы что-нибудь о нем знаете? Он был приятелем вашего отца?» Марса как будто прочла его мысли. «Если вы считаете его мошенником, — сказала она, — или шантажистом, выбросьте это из головы. Он инвестиционный брокер, у него куча денег, все его знают. Возможно, не все деньги он заработал честным путем, но во всяком случае все они нажиты на фондовой бирже». «Вы были с ним знакомы?» «Немного. Он вам нравился? Я терпеть его не могла. С неожиданной откровенностью призналась Марсия. Я не считала его забавным, и его шутки не казались мне смешными, хотя люди всегда называли мистера Хэя общительным и добрым. И он слишком много хотел знать. Ему не нужна была информация для конкретной цели. Он просто хотел знать. Она обратила взор на закрытую дверь гостиной, и та словно в ответ открылась. С шумом захлопнув за собой дверь, из комнаты вышел служащий англо-египетской импортной компании. «Хорошенькое дело!» — нервно воскликнул он. Сандерс с досадой подумал, что совершенно забыл об этом человеке. «Там творится что-то непонятное. Как мы все это объясним, а?» «Нам ничего не придется объяснять», — сказал Сандерс. «Вы ведь ни к чему не прикасались, да?» «Я в чужие дела не лезу», — огрызнулся мужчина и сердито добавил. «Моя фамилия Фергюсон. Я работаю внизу у Бернарда Шумана. Бернард Шуман тоже там». «Это который?» Фергюсон приоткрыл дверь. Стал виден край длинного стола, на котором распростерся лицом вниз старик с жесткими седыми волосами. «Это он. Говорите, вы врач, молодой человек? Он плох? В смысле, поправится ли он? Именно об этом я и спрашиваю, молодой человек». «Поправится», — сухо ответил Сандерс. «Мне просто интересно». «Можете ли вы прояснить то, что произошло этим вечером?» «Нет. Я иду домой». «Ну, дело ваше. Если хотите, идите домой. Только в полицию вас все равно вызовут». Оставив слова Сандерса без ответа, Фергюсон заковылял к выходу. Но, пройдя несколько шагов, остановился и сердито обернулся. «Что я могу об этом знать? Я в чужие дела не лезу». «Конечно. Именно поэтому вам, возможно, известно что-то об этом происшествии. Вы сказали, что какое-то время находились в своей конторе внизу. Громкий смех, о котором вы упоминали, мог быть истерией в результате действия наркотика. К примеру, вы могли заметить, что кто-то входил или выходил в это время». Фергюсон сжался. «Я отвечу властям, если меня спросят, но не вам». «То есть вы не хотите помочь?» «То есть я не обязан помогать вам». «А что скажете о своем директоре?» «Что я скажу о нем?» — переспросил Фергюсон зычным голосом, который не вязался с его жалким видом. «Если уж Бернард Шуман вознамерился в своем возрасте пить коктейли и вообще развлекаться, то пусть радуется, что легко отделался». «Жаль, что вы так враждебно настроены», — заметила Марсия, испытывая, видимо, некоторый страх перед клерком. «Никакого вреда вам не будет, если поможете нам. Там мой отец, и он...» Неожиданно Фергюсон выказал проблеск интереса. «Ваш отец? Кто он?» «Сэр Деннис Блайстон. Сидит напротив этого мистера Шумана. Высокий мужчина, 50 лет». «Тот, что с часами?» — глядя на ковер, пробурчал Фергюсон. «Нет, я с ним не знаком. Чем же он знаменит?» «Он известный хирург», — сухо проронила Марси. Сандерс замер от неожиданности. Теперь он понял, почему это имя было ему смутно знакомо и почему Марсия Блайстон предполагала, что он наслышан о ее отце. Хотя это была не его сфера деятельности, Сандерс вспомнил, что Блайстон считается светилом медицины и прославился благодаря операциям на головном мозге. Но этот факт интересовал Сандерса меньше, чем нагловатый двусмысленный вопрос Фергюсона: «Чем же он знаменит?» «Они все известные люди?» — поинтересовался Сандерс. «Ну еще бы!» — с издевкой проронил Фергюсон. «Откуда мне знать? Я всего лишь рабочая лошадка и пашу на Бернарда Шумана. А вы, похоже, приятель Феликса Хэя, а иначе не стали бы заходить к нему. Так что вы знаете все лучше меня. А вот та красивая дама, миссис Синклер, известный художественный критик и к тому же коллекционер произведений искусства, если вас это интересует. Мой шеф Бернард Шуман получил награду от правительства Египта. Он единственный сумел воспроизвести процесс бальзамирования времен 19-й династии. Так, во всяком случае, говорят. От ехидного тона клерка Марсию передернуло. На Сандерса же он никак не подействовал. Доктор не спускал глаз при открытой двери, за которой вокруг стола восседала безмолвная компания. «Да», — согласился Сандерс. «Все они известные в своих кругах люди». «Но что они здесь делали?» «Что делали?» — мигом отозвался Фергюсон. «Сами видите, молодой человек. Веселились на вечеринке, валяли дурака». «Вы в это верите?» «Я не верю». «Не понимаю, о чем вы толкуете, молодой человек», — провизжал Фергюсон. «Феликс Хей всегда устраивал вечеринки, пока приличные люди работали». «Я выскажу вам свое мнение», — просто ответил Сандерс. «Не очень похоже, чтобы они веселились, в том-то и дело. Взгляните, как они сидят, каждый на определенном месте вокруг стола, как манекены в витрине, и точно напротив каждого стоит стакан. Это не похоже на случайное сборище. Напоминает скорее заседание правления». Марсия изменилась в лице. «Вот именно», — вмешалась она. «Что-то постоянно тревожило меня в этой сцене, но хоть убей, я не могла понять, что именно. Но вы догадались. Мой отец в жизни не бывал на вечеринках. Он практически не пьет, опасается. Знаете, все это так странно. Ужасно странно». Сумрак в коридоре, казалось, сгустился, и дождь как будто сильнее застучал по крыше. Фергюсон поспешно захлопнул дверь в гостиную и обратился к Сандерсу. «Что именно вам известно?» «Ничего», — признался Сандерс, ненавидевший ложь со всем пылом ученого. «Но ведь что-то тут не так, верно?» «Я ничего вам не говорил, молодой человек». «Ну, могли бы и сказать», — примирительно произнес доктор. «Чудной вы малый, конечно. Не знаю, что и думать о вас и ваших фокусах, но, полагаю, полиция вами заинтересуется». Клерк взглянул на Сандерса с косой ухмылкой. От его чопорности не осталось и следа. «Полиции до меня дела нет», — скептически покачал он головой. «Никогда они меня не трогали и не тронут. Я же вам сказал, кто я такой. Всего лишь рабочая лошадка Бернарда Шумана. Все равно, что какой-нибудь скоробей или мумия. Сдается мне, вы человек честный», — добавил Фергюсон, словно до него наконец дошли слова Сандерса. «Так и быть, дам вам бесплатный совет. Не впутывайте сюда полицию. Не делайте этого, если хоть немного дорожите собственным здоровьем. Занимайтесь своими микробами и лекарствами и не лезьте в дела, в которых ничего не смыслите». «Почему?» Фергюсон вдруг рассвирепел. «Ладно, вам скажу. Взгляните на этих четверых, сидящих в гостиной. Это состоятельные известные люди. Они спят в мягких постелях, и кошмары их не мучают. На приходских собраниях они очаровывают всех и каждого. Но хотите узнать правду? Все они — преступники, а кое-кто даже убийца. Вы в каком-то смысле правы, назвав их сборище заседанием правления. Вы и представить себе не можете, сколько коварства, лжи и откровенной злобы таится в их душах. Беда в том, что никто не знает, в каком преступлении повинен каждый из них. Никто не знает, кто из них убийца, а у кого руки относительно чистые. А когда узнает, будет слишком поздно. Вот я и говорю, послушайтесь моего совета и держитесь от них подальше». Побледнев и свирепо насупившись, Фергюсон взглянул на Марсию Сандерса. Затем, не дожидаясь ответа, заковылял к лестнице. И вновь от проходящего на улице грузовика затряслась безмолвная компания, и Сандерс, не отличавшийся богатым воображением, почувствовал приступ тошноты. Возможно, это был страх.